«Готовы?» — весело воскликнул Толлифер, входя к ней ровно через час и окидывая взглядом ее белое платье и темные розы у пояса. «Если мы сейчас выйдем, мы будем как раз вовремя. Миссис Брайнерт приедет со своим приятелем, греком, молодым банкиром, а ее подруга миссис Джуди Торн, я, правда, ее не знаю, приведет с собой настоящего арабского шейха Ибрагима Абазбея, который, бог ведает, зачем приехал сюда, в Париж, но хорошо, что он хоть говорит по-английски, и грек тоже». Толлифер был несколько возбужден и держал себя в высшей степени непринужденно. Он важно разгуливал по комнате, опьяненный сознанием, что вот, наконец-то, он снова чувствует себя по-настоящему в форме. Он очень насмешил Эйлин, когда вдруг ни с того ни с сего начал возмущаться меблировкой ее номера. «Вы только посмотрите на эти портьеры. Вот на всем этом они здесь и наживаются. А сейчас, когда я подымался в лифте, он весь скрипел. Представьте себе что-нибудь подобное в Нью-Йорке. И ведь именно такие люди, как вы, и дают им возможность грабить». «Разве здесь так уж плохо, чувствуя себя польщенной?» — улыбнулась Эйлин. «А я, признаться, даже не обратила внимания. Да и где, собственно, можно было бы еще остановиться?» Он ткнул пальцем в шелковый абажур напольной алебастровой лампы на высокой ножке. «Смотрите, винное пятно. А вот кто-то тушил сигареты об это так называемый гобелен. Я, знаете, не удивляюсь». Эйлин очень забавляла эта истинно мужская придирчивость. «Да полно вам, смеясь, — сказала она. — Мы могли бы попасть в какую-нибудь гостиницу, где вас 100 раз хуже. И знаете, мы заставляем ждать ваших гостей». «Да, верно. Интересно, пробовал ли когда-нибудь этот шейх наше американское виски? Вот мы сейчас это узнаем».